Следующий рассказ из цикла «Это все для красоты» читает автор Ольга Колпакова. Главные специалисты по волнениям – бабушки. Но и Даша в этот раз уступать не желала. Как Дед Мороз проберется на 9-й этаж? Форточку? А если подарок большой, то ведь застрянет. Или на лифте? А если лифт сломается? А если Дед Мороз не успеет? Ведь на свете такая куча детей. Или вот сначала она хотела часы. Написала письмо, положила в морозилку. Письмо исчезло. А затем она захотела ролики. Написала еще одно письмо, и оно исчезло из холодильника. Так как он решит, что выбрать? Возьмет, подарит часы. А Даша уже больше хочет ролики. Или подарит ролики, когда так нужны часы. На всякий случай про свои новогодние желания Даша рассказала всем вокруг. Вдруг Деда Мороза вообще не бывает. Даша сделала Деду Морозу подарок. Гравюру на пластилине, если он придет, когда она спит. И новую пьесу на сетке на птичий базар, если он появится живьем и спросит. «Ну, девочка, как ты себя вела?» Даша сразу ответит. «Я выучила новую пьесу». В общем, Даша по-настоящему волновалась, хотя опять же по-настоящему в Деда Мороза не верила. Еще в прошлом году она обнаружила, что Дед Мороз был в Деде Мишиных ботинках. Она-то точно знала. Деды Морозы ходят в валенках. Ну, если они, конечно, существуют. Даша видела, что даже папа с мамой о чем-то волновались. Как оказалось, тоже о Деде Морозе. «Миша, кажется, не может», — говорил папа. «Приболел». «Колобовым я тоже звонила. У них машина сломалась», — шептала мама. «Дедушка? Дедушка на дачу уезжает». Один только Илья ни о чем не беспокоился. Желание у него было одно – большая машина. Подарок он тоже сделал. Вообще-то он рисовал светофор, но получилось удивительно похоже на Деда Мороза. Вот шапка, вот борода, вот красивые блестящие красные глаза. Илья даже 2 номера художественной самодеятельности приготовил. Стихотворение выучил, а если его спеть, то получится песня. 5 часов вечера Даша уже не могла терпеть. Ходила по коридору вдоль двери, чтобы не пропустить, как Дед Мороз постучится. Тук-тук-тук. Даша сначала бросилась к маме, затем к Люшке с папой, затем к двери. «Кто там?» – делово спросил Илья. А папа дверь открыл. В комнату вошел Дед Мороз с густой заснеженной бородой, в синей вышитой шапке, немного сгорбленный. «Ох, кое-как к вам добрался, устал очень», – окая сказал дедушка. «Пробки на дорогах». Мама принесла дедушке стульчик, и он сел, старательно пряча обувь под шубой. «Тут, что ли, живут самые послушные дети в России?» «Да, тут», – серьезно ответил Илья. «Слушай стишок». Илья оттараторил стих. Дед Мороз вытащил из мешка огромную коробку. Тут и Даша заторопилась, сыграла птичий базар, спела песню и получила свой подарок. Дети еще немного из вежливости постояли возле Деда Мороза и помчались в комнату открывать коробки. Даше Дед Мороз принес ролики, а Илье машину-мусоровоз. Не успели они хорошенько разобраться с механизмом разгрузки-загрузки мусора, как... Тук-тук-тук. «Кто это там?» – открывая дверь, первым удивился папа. В дверях стоял Дед Мороз. Другой. «Здравствуйте! Здесь ли живут 2 послушных деток?» – весело спросил Дед Мороз. Папа, булькнув куда-то внутрь себя, кивнул. Дети выстроились напротив нового Деда Мороза. «Да, здесь!» – делово ответил Илья. «Слушай песенку!» И он спел свое стихотворение про Деда Мороза, который живет в холодильнике. Дед Мороз вытащил из мешка коробку и протянул мальчику. Даша тут же засуетилась, отбарабанила птичий базар в 2 раза быстрее положенного, сообщила, что научилась вышивать крестиком и получила свою коробку. Но потом у нее вдруг появилось подозрение, что, может быть, это Дед Мороз перепутал адрес. Вдруг есть еще на свете 2 других послушных деток. «Меня зовут Даша, а его Илюша», — сказала она Деду Морозу. «Это мы тебе письма про часы, ролики и машинку писали». «Читал я ваши письма, молодцы, ни одной ошибки», — похвалил Дед Мороз, пожал папе руку, помахал маме и удалился. В новых подарочных коробках оказались часы для Даши и бетономешалка для Илюши. «Это, наверное, брат первого Деда Мороза». предположила Даша. «Или дядя Витя? Голос немножко похож». «Ты что?» – возмутился Илья. «Это правда, Дед Мороз? Я видел!» «Вот как хорошо быть послушными», – сказала мама, у которой камера в руке все еще немножко тряслась от смеха. «Целых два Деда Мороза на Новый год приходят». Уже пора было накрывать на стол. Спорхнула скатерть с синими зимними домиками по краям. Снежинками прилетели белоснежные салфетки. Тук-тук-тук. «Кто там?» Замерли в воздухе блестящие свечи. «Да, здесь живут!» – закричал Илья в еще закрытую дверь. Глаза у него сверкали не меньше новогодних свечек. Дед Мороз небольшого роста стоял в проеме, постукивая по полу посохом. Илья половину стихотворения продекламировал, а половину пропел. Даша начала играть «Птичий базар», но цыплята в нем не желали прыгать и скакать, а, повернув голову в одну сторону, глазели на третьего Деда Мороза. «Не могу», – сказала мама папе и отдала ему видеокамеру. Дед Мороз непонимающе посмотрел на странное семейство, но подарки раздал. «Я встретил по дороге тетю Лесю, она к вам в гости собиралась зайти», – на всякий случай сообщил Дед Мороз и озадаченный ушел. Какой веселый был Новый год! Целый воз подарков! Даша в роликах и костюме снежинки сидела на диване. Кататься она не умела, и если куда нужно было пойти, перемещалась на четвереньках. Так же двигался Илья, развозя на новом мусоровозе по квартире кучки мусора из фантиков. Потом был фейерверк, а потом Даша с Илюшей уснули. «Дети! Дети!» – слышали они сквозь сон. «Дед Мороз пришел! Завтра посмотрю!» Перевернувшись на другой бок, пробормотала Даша. Но потом спохватилась, сползла с кровати и, прислонившись к стене, пропела песню, лишь отдаленно напоминающую веселую хороводную. С трудом приоткрыв глаза, Илюшка увидел в дверях четвертого Деда Мороза. «Да», — сказал мальчик, — «хорошо себя вел. В холодильнике посмотри, там Дед Мороз живет. У нас сейчас». Пересказав своими словами стихотворение, Илья протянул руку за подарком и опять уснул. Дед Мороз ужасно огорчился. Он ехал издалека, с самой дачи. У него был мешок подарков, а его так встречают. Дети спят, а родители совсем сошли с ума, хохочут и не могут ничего сказать. Дед Мороз все же оставил подарки, взял гравюру на пластилине и портрет светофора Деда Мороза, выпил фужер шампанского и лег спать на надувном матрасе. Утром Даша твердым шагом промаршировала к холодильнику. Она открыла морозилку и начала выкладывать пельмени, мороженые овощи и клюкву в пакетиках. «Я так и знала», – сказала она, добывая конверт. «Илья, слушай». «Дорогие мои Дашенька и Илюша, к сожалению, в этом году я смогу прийти к вам только самой поздней ночью. Столько много дел, столько много детей, а помощников среди людей у меня не очень много, ведь не каждый может работать помощником Деда Мороза. Не огорчайтесь, что не увидите меня. Меня никто не видел. Перемещаться приходится очень быстро, иначе я не успею разнести подарки. Я знаю, вы очень славные дети, помогаете маме, слушаетесь. Загляните под елочку. Ваш Дедушка Мороз». Илья тут же пошел смотреть под елкой, а Даша отправилась в спальню, чтобы разоблачающим взглядом посмотреть на родителей. Ведь она так и знала. Настоящие Деды Морозы не носят ботинок, не говорят дяде Витиным голосом и ростом не с тетю Лесю. И они не спят на надувных матрасах. Кого они хотели обмануть? Настоящие Деды Морозы невидимые. Вот ведь русским языком написано.